Глава 10. Шарлотта де Монтеррас, одетая по-дорожному, открыла шкатулку и достала драгоценность. Найдя среди них колье, подаренное королем, она подержала его в руках и положила обратно на столик. На нее сразу нахлынули воспоминания. Карточная игра с Делабушем, помощь Шарля, роковая дуэль, отъезд любимого, случайно услышанные слова о том, что он обречен на гибель. После разговора с Филиппом де Лапортом она серьезно задумалась об отъезде в Россию. Надо догнать Шарля и предупредить его об опасности. Да и во Франции сейчас не самое лучшее место для него. Король не прощает обид. Вместе с Шарлем они найдут какой-нибудь выход, только бы он был жив. Ее сердце защемило, на глаза навернулись слезы. Нет, сейчас нельзя давать волю чувствам, надо взять себя в руки и поторопиться на корабль. Шарлотта еще раз перебрала свои драгоценности и завернула их в шелковый платок. Этого хватит на то, чтобы отправиться в путь и потом обосноваться где-нибудь. Стукнула дверь. Мадемуазель испуганно обернулась, но, увидев вошедшего чернокожего мальчика-пажа, с облегчением вздохнула. «Шарль уезжает?» «Да, мой милый». Она подошла к коробчонку, присела и поцеловала его в лоб. «Так надо, я должна». Девушка поднялась, накинула плащ и бесшумно выскользнула из спальни. В ночной темноте, оставаясь незамеченной, Шарлотта выскользнула из дворца. Наконец-то она обрела долгожданную свободу. Ночь была на исходе. Занималось раннее утро 27 июня. И Петр, и Карл понимали, что этот день станет решающим во всей Северной кампании. Но вот чья возьмет? Этого ни один из них не знал. Даже для сильных мира сего будущее, увы, всегда загадка. Петр вернулся в палатку, откуда только что вынесли убитого генерала, развернул и прочел бумагу, полученную от поляка. На мгновение задумавшись, он поднял глаза на Меншикова. «Интересная корреспонденция, как я посмотрю. Алексашка, глянь на имя. Так, где этот француз?» В палатку вбежал офицер. «Государь, шведы пошли на редут!» Отбросив письмо, Петр откинул полог. Его высокий силуэт резко обозначился на фоне зарождающейся зари. Сквозь утреннюю предрассветную дымку темнели первые линии шведских войск. Они шли на редуты. В лагере заиграл сигнал к построению. Солдаты спешно занимали свои места. Воронову и Дебрезе с ночи, оставшимися в редуте, отлично было видно, как пехота противника выдвинулась из леса, как на пригорок у опушки шведы выкатили несколько пушек. И все же раскаты выстрелов разорвали тишину неожиданно. Сизые клубы дыма окутали шведскую артиллерию. Возле друзей вздыбилась земля, и только тогда они забежали за укрытие. Григорий рукой показал Шарлю рост своих детей. «Эх, ежели со мной что случится, ведь некому о моих-то похлопотать. Ведь сгинут они без меня. Нет у них никого более». Шарль понял. Он снял медальон с миниатюрой Шарлотты и показал Григорию. Тот развел руками. «Мать честная, понял. А я-то думал, ты по-нашему вообще никогда разуметь не будешь». Тем временем шведская пехота приблизилась к редуту на расстоянии оружейного выстрела и остановилась. Раздались команды. Первая линия шведов встала на колени. Вторая придвинулась к первой. Поднялись ружья. Затрещали выстрелы. Первая линия, отстрелявшись, тут же отошла назад перезаряжаться. На ее место встала вторая. Пули снова защелкали по редуту. «Как все отлажено в этой машине смерти, состоящей из живых людей!» мелькнуло в голове у Шарля, и тут же на его глазах двое из первого расчета упали. Кровь брызнула на русские мундиры. Усатый офицер, проверив прицел по ближайшей роте шведов, взмахнул рукой и крикнул «Али!» Грохнул выстрел. Все покрылось облаком дыма, а когда едкая пелена рассеялась, Шарль понял по расстроенным линиям противника, что усатый не промахнулся. Замешательство в рядах шведов продолжалось недолго. Снова поразительно быстро шведские солдаты привели строй в порядок и дали очередной залп. На редут обрушился настоящий град огня. Не молчала и вражеская артиллерия. Григорий, прячась за мешками с землей, по которым то и дело хлопали пули, ловко прыгал от пушки к пушке и подбадривал солдат. Их оставалось все меньше. Один, совсем молоденький, сидел за укрытием. «Ну что ты прям как дитя испужался?» Воронов склонился к нему и, присмотревшись, увидел, что пареньку оторвала кисть. «Ах ты нелегкая!» Отважный офицер оглянулся, впервые в жизни ища подмоги, и увидел, как солдаты прикрытия один за другим падали замертво. Все внутри у Григория перевернулось. Он оглядел оставшихся и крикнул: «Ребята, да ну залпом! Дружно! Пли!» Усатый снова проверил прицел, и пушка плюнула огнем и дымом. Ядро приземлилось прямо перед первой линией шведов и, отскочив, оставило за собой кровавую колею. События сменяли друг друга с такой быстротой, что все происходящее походило на фантасмагорию. «Господи, если есть ад на земле, — подумал Шарль, — то он здесь. Две огромные армии, вооруженные до зубов, по воле всесильных монархов, сошлись на куске земной плоти. Зачем? Ради какой высокой цели?» А уж то, что он, француз де Брезе, вследствие цепи нелепых случайностей оказался в кровавой мясорубке, делало этот величайший исторический спектакль совсем уж бессмысленным и нереальным. И опять, словно по замыслу невидимого драматурга, сзади послышался конский топот. Обходя редут, в бой пошли драгуны Меншикова. Невольный зритель де Брезе видел, как на ходу, сомкнув линии, они лихо выстроились перед редутами и перешли в галоп. Первый же залп выбил десяток драгун из седел, а передняя линия шведов ощетинилась штыками. И тут же в промежутках между ротами прошли конники. Но шведская кавалерия опоздала с построением в линию. Русские сшиблись с ними раньше. Поднявшаяся пыль мешала что-либо разглядеть. По крикам с поля и по лицам солдат, вставших в рост на укрепление редута, Шарль понял, что сеча идет нешуточная. Наконец пыль рассеялась. Драгуны, загнав шведов в лес, возвращались, описывая полукруг. Впереди ехал Меншиков. Две лошади пали под ним во время схватки, но сам он был цел. Желтый шар на синем небе, засланный облаком пушечного дыма, слепил глаза. Крики и стоны слились в единое дыхание войны. И вдруг... милый образ возник перед Шарлем так ясно. «Любимый мой, молю тебя, выживи, вернись ко мне», — молили печальные глаза Шарлотты. Вероятно, это и спасло его. Он вдруг понял, что должен стать частью огромного механизма, именуемого русской армией, иначе ему не уцелеть. Шарль оглянулся и нашел Гришку. Тот был во всей своей красе. Зло понося шведов, подбадривал солдат. «Неужели они всю жизнь посвятили войне и этому безумству?» — подумал Шарль. «Неужели нет у них другой цели, кроме как убивать?» Из отряда прикрытия прибежал солдатик и закричал на ухо Григорию. «Обходит наш швед! Если не отойдем, то в кольцо возьмут! Заряды на исходе!» Григорий видел, что на исходе не только заряды. На исходе были и люди. Семеро артиллеристов лежали убитыми. Стрелки прикрытия тоже несли потери. Но они не отступали. Несколько человек стреляли залпами, другие передавали ружья, третьи заряжали. Шарль, понимая, что каждый, кто способен держать оружие сейчас ценнее золота, присоединился к ним. Шведы, восстановив строй, обходили редут, подставляя фланг под обстрел. Григорий дал команду «Пли!» И из редута последовал залп, за ним другой. Прогремело 4 залпа, а ряды шведов хоть и оскудели, но неумолимо придвигались к русским оборонительным сооружениям. Земля в очередной раз вздыбилась. Шведы пустили в ход гранаты. Загорелись тын и плетенка редута. Первые шведские пехотинцы уже полезли на укрепление. Их скинули залпом в упор, но шведы продолжали приступ. Воронов занял позицию возле одной из бойниц. Скинув взбиравшегося на редут шведского офицера, он увидел, как другой повис, зацепившись за край плетенки. Гришка шпагой отсек ему руку, и тот, взвыв, полетел вниз. Но с десяток шведов уже были на бруствере. Завязалась рукопашная. К французу подскочили сразу двое. Первый швед замахнулся на него штыком, но Шарль шпагой отбил его удар и, приставив пистолет к груди второго, выстрелил. Следующего шведа Шарль рубящими ударами заставил пятиться к краю, и тот попал под выстрелы своих же стрелков, которые дали залп снизу. Но и русские пали, сраженные пулями. Уже почти все солдаты прикрытия были убиты. Шарля тоже задело. Пуля избила шляпу, со лба потекла кровь. На укрепление лезло не менее 20 человек. Другие части шведов обходили слева. Григорий видел холодную ярость в глазах солдат, идущих впереди. Мгновенно оценив близость порохового запасника к тому месту, куда подступали вражеские солдаты, он зажег факел и метнул его туда, где стояли бочки с порохом. Столкнув Шарля, он и сам прыгнул вниз. Раздался взрыв. Левую часть редута разметала вместе со шведами. Взрыв заставил неприятелей остановиться. Они отошли, помогая раненым и оглушенным. Де Брезе взрывом откинуло на насыпь. Он сел, с трудом разбирая, кто где. В голове шумело. Кругом стонали раненые. Почти рядом лежал молодой шведский солдат с оторванными ногами и тянул к нему в мольбе руки. Оглядевшись, Шарль увидел Григория, который возился возле уцелевшего бочонка с порохом. Лицо его было покрыто копотью, из уха и со лба струилась кровь. К нему подошли четверо солдат и, воспользовавшись передышкой, стали перезаряжать ружья. Шарль поднял шпагу и присоединился к ним. В живых из русских больше никого не осталось. Со стороны лагеря на пригорок за редутом прискакал гонец, трубя сигнал об отступлении. Григорий посмотрел в сторону шведов, которые вновь двинулись вперед. «Отходим! Не удержаться более!» – прохрипел он, сунув в руки Шарля незапаленный факел. Затем он пробил дно бочонка, отсыпал немного пороху в подобранную шляпу и скомандовал солдатам. «Пли!» Дав последний залп, русские стали быстро отходить. Шведы стреляли им вслед. Гришка на бегу оставлял за собой дорожку из пороха. Отбежав на приличное расстояние, он оглянулся. На первом редуте шведы уже подняли флаг. Он выхватил у Шарля факел, запалил его и бросил на пороховую дорожку. Потрескивая, пламя метнулось огненной тропой в сторону редута. Раздался взрыв. Шведских солдат, завладевших первым укреплением, разметало во все стороны. Ко второму редуту Шарль и Гришка дошли вдвоем. Карл, сидя на носилках в подзорную трубу, увидел взятый первый бастион русских укреплений. Он обернулся к генералам и кивнул. «Обходите их слева!» И посмотрел на рану на ноге. Лейб-медик как раз менял повязку. Весь пехотный состав шведской армии двинулся в сторону от лагеря русских. Уже стоя за укрытием, во второй линии редутов, Григорий и Шарль услышали, как у шведов заиграла труба. Оба поняли, что противник перестраивается, готовясь нанести основной удар. Царь Петр тоже видел, как двинулись шведские полки, как Меншиков, смяв и рассеяв левый фланг шведов, возвращался назад. «Молодец, Алексашка!» – вырвалось у него. Петр опустил подзорную трубу, повернулся и вошел в палатку. Склонившись над картой, он оглядел приближенных. «Значит, обходит нас Карл!» Царь загадочно улыбнулся. «Ну что ж, значит, здесь и встретим шведа!» Он резко развернулся и вышел из шатра. К нему подвели коня. Царь поскакал к построившимся в линии пехотным полкам. «Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества! Так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное, за Отечество и веру! Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, то ложь, которую вы своими победами над ним неоднократно доказывали! А о Петре ведайте, что ему жизнь его недорога! Только бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего!» Под барабанный бой и флейты противники стали сходиться. Карл, потерявший добрую треть армии при штурме редутов, решился на необычный шаг. Он приказал построить войска в одну линию, удлинив таким образом фронт. Подобный маневр давал возможность окружить противника. Объяснялось это и тем, что Карлу донесли, в самом центре русских войск расположились ополченцы. Их легко было опознать по серой одежде. Шведский король не догадывался, что Петр еще неделю назад приказал нескольким бравым полкам поменяться формой с ополчением. Русские же выстроились двумя линиями. И когда раздалась команда, на противника двинулась сначала только первая. Петра нагнал Меншиков. «Минхерц, шведы прошли редуты, но взять смогли только два авангарда. Вишь ты, теперь переходят, потеха будет там!» Меншиков указал на поле, разделенное в самой середине ложбины. «Дозволь нам во фланг шведу ударить!» «Добро!» – согласился Петр. Под барабанный бой первые линии обеих армий уже сходились на ружейный выстрел. Передняя шеренга шведов опустилась на колено и дала залп. Первая линия русских поредела. Вторая, воспользовавшись удобной для ведения огня позицией, ответила залпом. Первая сомкнула ряд, обойдя убитых, но натиск огня шведов заставил ее отступить. Петр обернулся к Брюсу, командовавшему артиллерией. «Пора!» Пушки русских загрохотали, разметав ядрами несколько десятков шведов. Одно из ядер попало в носилки, на которых сидел Карл, и тот оказался на земле. Тут же разнесся слух, что король убит. Чтобы прекратить панику, Карл приказал поднять себя на скрещенных пиках, и шведы продолжили отчаянное наступление. Противники бросились в штыковую атаку. Петр вместе с офицерами подъехал ко второй линии. Он взял подзорную трубу у Конюшева и увидел, как шведам удалось сначала потеснить первую линию русских, а потом и вовсе опрокинуть. Русские начали отступать. Шведы нещадно кололи в спины бегущих солдат, клином врезались в середину петровских полков. От негодования Петр закусил губу. Отбросив трубу, он выхватил шпагу и крикнул: «За мной, ребята!» Многие отступавшие гвардейцы из первой линии русских, увидев царя, поворачивали обратно на врага. Завязалась кровавая рукопашная. Петр поспевал всюду. Одна пуля пробила его шляпу, другая попала в крест на груди, третья в седло. Окружившие Петра гвардейцы дали ответный залп. Шведы потеряли строй, но отступать не думали. Только тут Карл понял, как неосмотрительно поступил, ослабив глубину войск. Вторая линия русских, не теряя боевого порядка, буквально продавила его полки. Шведы начали отступление на ходу, собираясь в шеренги. Но в этот момент Меншиков повел вперед свою конницу, атакуя шведов с левого фланга. Под напором драгун шведы стали перестраиваться в каре, ощетинившись пиками. Однако русская артиллерия разметала угол шведского построения, и драгуны Меншикова врубились в каре врага, опрокинув передний ряд. Шведы дрогнули, и теснимые русскими отступили. Однако шведские конники под командой генерала Крейца зашли с правого фланга и изрядно порубили русских артиллеристов, не успевших на ходу развернуть на них пушки. Уцелел лишь один расчет, которому удалось дать залп картечью по шведским конным солдатам. Те остановились, смешавшись. Смертоносный огонь заставил шведскую кавалерию повернуть назад. После двухчасового отчаянного боя по всему фронту началось повальное бегство шведов. Карл в досаде отнял трубу от глаз, посмотрел на прискакавшего фельдмаршала. «Пехота потеряна! Спасайте короля!» — крикнул Реншельд и бросился обратно к войску. Карл, резко повернувшись, застонал от боли в раненой ноге. Адъютант махнул рукой. Повозка с королем тронулась в сторону Днепра. Карл продолжал смотреть назад. Его взгляд упал на знамя, лежавшее на земле около погибших солдат его армии. Гришка жадно пил из ковша. Рядом, откинувшись на плетенку, сидел Шарль. Вероятно, с большим удовольствием он прилег бы где-нибудь в сторонке, поскольку руки и ноги плохо слушались его, а голова после давешней контузии оставалась тяжелой. Он восхищался выносливостью Григория. Этому русскому все нипочем. Он, кажется, снова готов лезть в самое пекло. Григорий с сочувствием посмотрел на Дебрезе, зачерпнул воды из бочонка и протянул французу. Взгляд Шарля блуждал. Потом он все же неуверенно взял ковш и поднес к пересохшим губам. «Ну что, вояка, никак выжили мы, а я-то грешным делом подумал, что смертушка пришла», — подмигнул ему Гришка. Отодрав от рубахи лоскут, он перевязал раненую кисть и, затянув зубами узел, поднял глаза на друга. Шарль провел рукой по лбу, отирая запекшуюся кровь. Григорий заметил это. «Ну-ка, дай-ка я тебе», — по-свойски предложил он и довольно ловко промыл рану. Битва продолжалась у лагеря русских. Григорий, привстав, наблюдал за происходящим в подзорную трубу. Солнце было в зените, и дым, окутавший пушки, из сизого превратился в ярко-белый. Не придавая значения тому, что Шарль не понимает по-русски, Воронов делился с ним своими впечатлениями. «Вот там сейчас самое дело. О, Сашка подался в атаку, прохвост. Видел бы ты его годков 20 назад. Пирожками торговал на рынке. А сейчас вон он, герой». Когда, наконец, Шарль окончательно пришел в себя, и они поднялись, чтобы идти в лагерь, их неожиданно окружили гвардейцы во главе с офицером. Подскочив к Шарлю, солдаты заломили ему руки. В глазах шевалье застыл немой вопрос. «Вы что, опять?» – заорал на них в сердцах Гришка и схватился за шпагу. «Приказ государя», – строго ответил офицер. Гришка вздохнул и молча развел руками, словно хотел сказать Шарлю: «Ну, тут ж ничего не поделаешь». Затем, ободряюще улыбнувшись, он обратился к нему. «Слышь, Дебрезе, пойдем». Петр стоял опьяненный победой в окружении своих преданных генералов. Меншиков, Шереметьев, Репнин не подвели своего государя. Показали чудеса храбрости и выдержки и теперь заслуженно разделяли с Петром Алексеевичем упоительные минуты славы. Солдаты складывали на телегу шведские знамена. Подъезжали офицеры. Петр поздравлял каждого и перед каждым преклонял свою шпагу. «Хвалю, хвалю!» – приговаривал он. Мимо них под караулом бесконечной вереницей тянулись пленные шведы в грязных окровавленных мундирах, опустошенные своим поражением. Лица одних пленных выражали страх перед неизвестностью, других – покорность судьбе. Их всех направляли в Семеновский лагерь. Тем временем к царю подвели Григория и Шарля. Вид у друзей, вернувшихся живыми и невредимыми из самого ада, был измученный – рубахи в копоти и крови. Еще не остыв после боя, Григорий прямо без обиняков обратился к Петру. «Государь, дозволь спросить, а чем тебе француз не мил, что под стражу взят?» Петр заговорщицки переглянулся с Меншиковым, ухмыльнулся и достал припрятанное письмо. «А это ты видел?» Он взмахнул перед Гришкой бумагой. Шарль, стоя позади друга, успел из-за его плеча рассмотреть фрагмент письма с подписью Людовика. Он понял, что это послание каким-то образом касается его. Меншиков взял письмо из рук царя и, тыкая пальцем то в него, то в Шарля, почти закричал Гришке. «Государя чуть жизни не лишили из-за него, а в бумаге имя твоего француза прописано черным по белому!» «Бумаги я этой не видел, государь, а то, как кровушку он за тебя проливал в бою, насмотрелся досыта», — стоял на своем Гришка. В этот момент мимо шатра проходила очередная колонна пленных, среди которых обращал на себя внимание один, одетый в придворный костюм. Это был де Лабуш. Заметив Шарля, он неожиданно остановился и, зло рассмеявшись, заговорил по-французски. «Ну что, вы довольны? Вы теперь победитель, герой варваров?» Де Бризе вздрогнул от неожиданности, услышав знакомый голос. Он повернулся и среди пленных увидел де Лабуша. Шарль взглянул на гвардейцев, которые его арестовали, на Меншикова и со злостью ответил. «Это я должен быть доволен? Я не ослышался? По-моему, вы навязали мне эту дурацкую дуэль, из-за которой мы здесь скоро сгнием». И Петр, и его генералы, и конвоиры с удивлением наблюдали за этой перепалкой, поглядывая то на одного, то на другого. «Не иначе, как соскучился французик по своим. Пойди, дружка, встретил. Побалакать-то не с кем было», — пробурчал Гришка Меншикову. Де Лабуш возмущенно повысил голос. «Это я навязал? Вы влезли в карточную игру, дамский любимчик, и с этого момента пошло сплошное дерьмо. Довольно? Прочтите это. Может, это откроет вам глаза?» С этими словами Антуан кинул Шарлю свой тубус с посланием Людовика. Гвардейцы тут же обступили его. Шарль, развернув бумагу, прочел письмо и обратился к Петру, рассчитывая, что Монс, стоящий рядом с царем, переведет государю его слова. Генерал перевел. «Ваше Величество, вы вправе казнить меня или миловать, на то ваша воля, но дайте закончить дело чести прежде, чем я предстану перед судом небесным. Освободите этого пленника». Петр, сложив руки на груди, милостиво выслушал де Бризе. Ему, видно, пришелся по душе поступок Шарля, и он, сказав «Быть посему», сделал знак конвоирам, чтобы те отпустили де Лабуша. Пока шел этот необычный диалог между французами, никто не обратил внимания, что среди пленных в темном плаще брела Анка. Все дальнейшее произошло мгновенно. Григорий, случайно бросив взгляд на колонну, сразу узнал и этот плащ, и польскую девушку. Он хорошо запомнил ее взгляд, брошенный на него ночью на постоялом дворе. Сейчас такой же ненавидящий взгляд был устремлен на царя. Его пронзила догадка. Черный всадник – это полячка. И в следующий миг он увидел появившийся из-под плаща пистолет, направленный на Петра. Одним прыжком он оказался на линии огня, с силой толкнув царя и прикрывая его собой. Грянул выстрел. Григорий пошатнулся и упал навзничь. Пуля попала ему в спину. Шарль бросился к нему и попытался приподнять, чтобы лучше осмотреть рану. Рядом склонился Меншиков. Смертельная бледность разливалась по лицу Григория. У него пошла горлом кровь, и Шарлю показалось, что вместе с кровью Григория покидает и жизнь. Слезы катились по лицу де Бризе, но он не замечал их. Воронов, с трудом шевеля посиневшими губами, проговорил. «Тьфу ты, как случилось-то! Жалко! Катька и Алешка! Нету теперь у них ни папки, ни мамки! Слышь, Бризе, ты не серчай! Я раньше тоже не шибко верил тебе, а ты... Ты хороший! Ой, больно!» Григорий откинул голову. Его тело напряглось и обмякло. Лейб-медик, вызванный Петром, в ответ на его немой вопрос лишь отрицательно покачал головой. Петр тяжело вздохнул и, переведя тяжелый взгляд на Анку, которую держали солдаты, выдавил «Повесить, суку!». Затем он повернулся и пошел к себе в шатер. В яме, куда толкнули полураздетую Анку, сидел хозяин корчмы, мрачно уставившись себе под ноги. Обернувшись на подошедших солдат, он увидел окровавленное лицо девушки. Глаза их встретились. Трактирщик привстал, подошел к ней, приподнял. Рукавом отер кровь с запекшихся губ и покачал головой. «Эх, дочка, прости ты меня. Я во всем виноват. Если б не я, не сидеть тебе в яме. Когда стал годами стареть, отдал тебе тот черный плащ и довел он тебя до погибели. И когда научил я вас, сирот, стрелять, месть во мне играла. Да, видать, кишка тонка, супротив царя российского заговор чинить». Анка гордо посмотрела на него и отвернулась. Перед самым рассветом пришли солдаты, вытащили полячку из ямы и повели к виселице. Старик проводил их глазами и, опустив голову, зарыдал. Из своей палатки, закусывая на ходу, вышел Меншиков. Похлопал, отряхивая руки, и подошел к Анке. Солдаты подняли ее и поставили перед ним. Александр Данилович посмотрел на избитое лицо девушки. «Дрянь!» – промычал он сквозь зубы. Отвернувшись с брезгливостью от ненавистной полячки, Меншиков увидел Шарля. Голос его дрогнул. Гришка у нас в потешных полках с малолетства. Репнин, помнишь?» Меншиков посмотрел на генерала. «Ты же у нас поручиком в роте той был. Эх». Генерал не отвечал, мрачно глядя перед собой невидящим взором. Меншиков постоял, дернул в досаде головой и, уходя, подал знак солдатам. Палач надел Анке на шею петлю. Другой конец веревки закрепил на седле кобылы и, перекрестившись, стегнул лозой. Лошадь дернулась вперед, веревка натянулась и подняла Анку вверх. Дебрезе отвернулся. Раздался гортанный крик, девушка забилась в конвульсиях и затихла. Под ней образовалась лужа.